Глава 33. Рустам. Я тебе верю. Ее глухой шепот мощным ударом проходится по перепонкам. Есть четкое ощущение, для нее это признание не пустой звук. Даже если допустить, что в чем-то Ясмина лукавит, то выдать настолько достоверную реакцию тела почти нереально. Она неосознанно льнет ко мне, прижимаясь всем телом так, что я дурею от ощущений. Охренеть, это даже не начало прелюдии. На мне все еще шмотки, хоть и промокшие. У тебя есть последний шанс передумать. Предупреждаю ее, а у самого в мозгах красным загорается мысль. Ты что, блядь, ей предлагаешь? Осознаю же, что отпустить не получится. Да и прикидываться джентльменом уже нужды нет. Судорожно вздохнув, Яся вскидывает свой заостренный подбородок. Ловит мой взгляд и уверенно произносит. «Ни с кем, кроме тебя, я не хочу». От этого концентрата эмоций, что зарождает во мне эта девочка, недолго и подохнуть. Но я пока что держусь. Потом поздно будет. Предупреждаю ее и в противовес своим же словам стискиваю в ладонях ее бедра. И отрываю податливое тело от каменной мозаики. Несу ее в спальню. С трудом верю в то, что скоро мои танцы с бубном вокруг этой девчонки закончатся. Или только начнутся. Такое чувство, что ты меня отговариваешь. Обхватив меня за шею обеими руками, прячет смешок, уткнувшись лицом в плечо. Легкий шлепок по упругой ягодице заставляет ее вздрогнуть. Не ее я все это время отговаривала, себя. Связываться с юными девственницами значит обрекать себя на длительные сеансы мозгоебства. Я такое и в 20 лет не любил, а сейчас и говорить не стоит. Конечно, мне счастья подобного не хотелось бы, но из крючка соскочить не удалось. Опрокинув ее на кровать, освобождаюсь от мокрой одежды. Ясмина хоть и дрожит, но все равно внимательно за мной наблюдает. Очень смелый маленький зайчик. Ее взгляд скользит по моему телу, останавливаясь на уровне живота. Ниже она смотреть не рискует. Ну уже, решайся. Подбадриваю мысленно. Неискушенность, которой сочится каждый ее жест или действие, будоражит и возбуждает не меньше, чем совершенное тело, которое Яся неумело пытается прикрыть. Большим любителем серьезных отношений меня не назвать, но женщин повидал немало. И Ясмина во всех отношениях случай особый. Хотелось бы узнать, в каком месте были глаза окружающих ее мужиков, если она до сих пор не только девственно осталась, но даже целоваться не умеет нормально. Неожиданно для самого себя мысль, что ее мог кто-то касаться, злит до ослепляющих вспышек перед глазами. Пиздец. Едва удерживаюсь, чтобы не задать ей наиглупейший вопрос. Пора сбрасывать пар. Оказавшись с ней рядом, подминаю хрупкое тело под себя, скольжу ладонью по плавным изгибам. Кожа к коже. Ощущение нереальное, будто тело изнутри нагревается с бешеной скоростью. Ясмина замирает и, кажется, даже не дышит. Лежит обездвиженно до тех пор, пока моя ладонь не начинает спускаться к ее лобку. Расслабься, малышка. Прошу ее мягко, стараясь успокоить. У самого в ушах шумит. Что уж от девочки говорить маленькой. Обнаженной и распластанной по кровати, она кажется еще более хрупкой. Приподнявшись на локте одной руки, прикасаюсь к ее губам, мгновенно углубляя поцелуй. Толкаясь языком в приоткрытый рот, и Яся охает от неожиданности, но спустя пару секунд расслабляется вся. Мне наконец-то удается раздвинуть ее сжатые бедра и накрыть ладонью промежность. На ощупь она идеальна, шелковистая кожа, пухлые губки с влажными лепестками. Приходится приложить массу усилий, чтобы не сорваться и не испугать малышку. Неспешными движениями прохожусь по складкам. Большим пальцем намеренно задеваю клитор, отчего Яся вся выгибается. Глухо стонет мне в рот и, сжав ладонь на моих ребрах, начинает дрожать. Выглядит в этот момент так эффектно, что только от этого зрелища можно кончить. Раздвинув пальцем разгоряченную плоть, медленно ввожу его внутрь. Я охуеваю, когда спустя всего пару медленных поступательных движений она начинает сжимать меня своими внутренними мышцами. Конечно же, неосознанно, но отзывчивая, что просто пиздец. И узкая. Пока я думаю о том, как бы ее подготовить сильнее, чтобы ненароком не разорвать, Яся откидывает голову на подушку, вместо губ подставляя мне свою тонкую шею. Рваное горячее дыхание, тихие стоны, кончает девочка охренительно. Отрывать взгляд от нее совершенно не хочется. Отвал башки нереальный. «Рустам, я тебя...» Подтянув ее и не дав договорить, снова целую. Даже на вкус она сладкая, с легким привкусом ягодной кислинки. Возможно, это от слез, которыми обливалась совсем недавно. Яйца едва ли не звенят. Понимаю, что пора начинать, пока позорно не кончил от простого трения. Но продолжаю ей любоваться. Ощущения ни с чем не сравнимые. Мне точно уже давно не было так хорошо. Не представляю, что в башке после оргазма будет твориться. Отлечу куда-нибудь к чертовой матери. И Яся начинает подо мной ерзать, тем самым приводя в чувство. Потряхивает от желания в ней оказаться. Ясь, не могу больше сдерживаться. Веки трепещут, но она пытается сфокусировать на мне взгляд. Кивает. Сменив позу, становлюсь на колени между ее широко разведенных ног. Открывшаяся с нового положения картина разрывает мозг окончательно. В клочья. Она идеальная. Вся. От розовых горошин сосков до пухлых губок, сочащихся влагой после оргазма. Обвожу большим пальцем аккуратный пупок, наблюдая за тем, как по ее коже расползаются мурашки. Плавно спускаюсь к развилке ног и развожу складки в стороны. Рассматриваю ее пристально. Пытаюсь запомнить в мельчайших подробностях. Не все вагины имеют одинаково привлекательный вид. Эта девочка во всем безупречна. По мере того, как отголоски оргазма ее отпускают, начинает смущаться. «Рустам, пожалуйста!» Лепечет почти неразборчиво, стараясь от меня закрыться. «Лежать!» Не позволяю ей ноги свести. Малышка жалобно хнычет, но не спорит. Осторожно приставив головку члена к входу, растираю смазку по складкам, надавливаю на клитор. Яся стонет и выгибается, начинает дрожать с новой силой. Предвкушение ослепляет. Поняв, что так сильно я не ждал даже своего первого секса, на пару секунд превращаюсь в каменное изваяние. Один несильный толчок, и она зажмуривается. И безмолвно распахнув рот, хватается обеими руками за тонкие простыни. Впитываю ее эмоции. Слежу за каждым движением хрупкого тела. Тело скручивает от желания оказаться внутри. К ее счастью, первый раз точно не продлится долго, потому что я уже сейчас взорваться готов. Обхватив рукой ствол, направляю его к входу и плавно толкаюсь. Смазки так много, что проникнуть внутрь труда не составляет, но ощущение тесноты не позволяет сделать ей больно. Скажешь, если будет больно. Наклонившись, выдыхаю в приоткрытые губы. Ловлю рваное дыхание. «Мне нормально. Мне нравится». Похоже, где-то плывет, голос звучит очень нежно. Уперевшись в преграду, вглядываюсь в ее лицо. Как полудурок, ищу признаки нестерпимого дискомфорта. Но как только Яся слабо улыбается мне, не выдерживаю и резко срываюсь с цепи. Один мощный толчок, и она вздрагивает всем телом, хватает ртом воздух, сдерживается, чтобы не разрыдаться. «Ясь, мне не больно». Выпаливает неожиданно резво, будто боится, что я заднюю дам. Только куда там? Слишком уж хорошего она обо мне мнения. Стараюсь удерживать вес на руках, размеренно двигаюсь. Непрерывное ощущение давящей тесноты, жара и влаги заставляет сдерживать рвущиеся на волю звериные инстинкты. Хочу кончить и в то же время затянуть момент близости. Охренеть, как кайфово. Ее шумный вздох застилает глаза пеленой, и я, сконцентрировавшись на собственных ощущениях, чередой быстрых толчков достигаю оргазма. Изливаюсь на плоский живот. Она перепуганно смотрит на меня большими глазами, словно я сейчас могу развернуться и просто свалить. Неуверенно раскидывает руки по сторонам. Ждет объятий. Невероятно, Каримов, куда ты влезть умудрился? Иди сюда. Обнимаю ее, опускаясь на постель рядом с дрожащим тельцем. Я... Опустив взгляд на свой живот, она тихо охает. Вид спермы, смешанной с кровью, ее пугает, что неудивительно. Без этого никак. Прижимаю ее к себе, и Ясмина, к моему удивлению, спокойно устраивает голову у меня на груди. Обнимает. Ничего не спрашивает, не лезет, с неуместной болтовней тихо лежит. Изредка перемещает ладонь по моему телу. Непривычное ощущение. «Мне в душ, наверное, надо», — тихо произносит спустя время. «Позже», — коротко отвечаю. Необъяснимое удовольствие доставляет осознание того, в чем именно она перепачкана. Впервые в жизни ловлю себя на подобных загонах. Подтянув мягкий плед, укрываю ее. Вжавшись в мое тело, Ясмина вскоре засыпает, а я еще долго смотрю на нее. В голове кружат разные мысли, но телефонный звонок их прерывает. Аккуратно выбираюсь из постели, чтобы не разбудить спящее чудо. Я иду в гардеробную, откуда и доносится звук. Лилия. Остается только поразиться тому, как вовремя обо мне дочка вспомнила. Принимаю вызов, и в ухо тут же врезается ее всхлип. Папочка, ты должен мне помочь. Мне очень страшно.